Возвращение демонического мастера. Книга 2, глава 1. Все жители Радархарта почувствовали его появление. Пусть демоны и не знали, что именно это за чувство, но необъяснимую тревогу и ужас ощутили практически все. Лорд Справедливости снизошел из первого витка прямиком в 12-й. Охранники, что оказались перед ним, умерли в то же мгновение. Незримая сила, окружающая лорда, разорвала их на куски, не дав им и шанса. Техника абсолютной тишины. Она позволяла не оставлять свидетелей. Любой находившийся рядом, кто видел или слышал лорда, умирал. И лишь те, кому хватило ума спрятаться, заткнуть глаза и уши, остались живы. Лорд шел по парящему дворцу Рамуила словно хозяин, оставляя за собой лишь разорванных в клочья мертвецов. Дойдя до тронного зала, он легким движением руки уничтожил двери, а следом умерли все ближайшие советники и подчиненные властителя 12-го витка. Лорд охнул. Рамуил тут же спрыгнул со своего трона и упал на колени. Он понимал, что сейчас время проявить покорность, а не гордыню. Лишь ему одному лорд дозволил жить. «Почему ты не сообщил мне, что говорящая с мертвыми пропала?» Голос одного из сильнейших воинов мира звучал тихо, но от него, казалось, вибрирует каждая косточка внутри Рамуила. «Я». Удар ноги лорда вмял голову демона в каменный пол, отчего дворец содрогнулся, а пол тронного зала избороздили глубокие трещины. «Мне не нужны оправдания. Я найду ее», — прохрипел Рамуил, даже не пытаясь сопротивляться. Он понимал, что против лорда у него нет ни единого шанса. Он раздавит его так же легко, как жука. «Найди или убей», — подытожил лорд. «Если нет возможности вернуть, то проще избавиться. Как только умирает одна говорящая с мертвыми, на свет рождается другая. И отыскать девчонку, которая только учится контролировать свою силу, гораздо проще, чем искать ту, которая знает, что ее ищут. Не забывайся, червь. Ты правишь этим местом только потому, что я позволяю тебе. Если ты не способен завершить сферу, то ее завершит другой». Лорд убрал ногу и, сложив руки за спину, стал дожидаться, пока Рамуил поднимется. Демон пошатывающейся походкой прошел к ближайшей стене тронного зала и сделал небрежный взмах рукой, отчего перед ним появилась дверь с изображением Древа Вечности. Кланяясь, он отворил дверь, пропуская господина вперед. Храм Небесной Выси. Сколько воспоминаний с ним связано. В такие моменты лорд возвращался в прошлое, но не позволял себе наслаждаться ностальгией дольше нескольких мгновений. В центре храма стоял алтарь, на котором покоилась сфера вечности. И разумеется, она тоже была там. Дух спирали, вечность. Сотни имен, одна суть. Как и прежде, она возвышалась над ним, заставляла смотреть на себя снизу вверх, но теперь на ее устах не было прежней полуулыбки, лишь полное безразличие во взгляде, словно он был для нее пустым местом. Вечность видел только он, для Рамуила тут была лишь сфера, и если раньше лорд воспринимал это как честь, то теперь как насмешку. И она больше не говорила с ним, не давала советов, лишь смотрела свысока, а бывало не смотрела вовсе. Отворачивалась и смотрела на долину у подножья горного храма. «Больше я не достоин называться твоим избранником», — тихо сказал лорд, проведя пальцами по сфере. «Но скоро ты меня признаешь. Вот что мне всегда нравилось в Юлей, так это умение понимать, когда нужно задавать вопросы, а когда лучше просто делать. Понимаю, что у тебя много вопросов, но твой призыв создал слишком большие возмущения. Нам нужно уходить отсюда, и очень-очень быстро. Мне достаточно было лишь указать направление, и девушка-демон, подхватив меня за ворот куртки, взмыла к кронам деревьев. Она не умела летать, но этого и не требовалось. Юл буквально скользила, отталкиваясь от верхушек деревьев, развивая огромную по местным меркам скорость. Ни один воин из тех, что жил во внешних витках, не смог бы за ней угнаться. Лишь к закату сказал ей, что мы можем остановиться, и она послушно опустила меня за землю, после чего я организовал нам костер и перекус. И когда мы сели у огня, я внезапно осознал, что понятия не имею, как себя с ней вести. Наши с ней отношения проделали огромный путь от равнодушия до ненависти, а затем к любви. Как бы пошутил Роланд, это как встреча с бывшей. Только вот я теперь ребенок, а бывшая не имеет понятия, кем мы были друг другу. Но проведя с ней какое-то время, я заметил и еще одну деталь, которую совершенно не учел. Перед мной была совершенно не Таюл, которую я знал. Таюл была взрослой женщиной, немного за 30 на вид по меркам людей, знающей себе цену, немного стервозной, страстной, эгоистичной, и вместе с этим любящей и преданной. Это же, для начала, на вид ей было едва ли 20, и прямо сейчас она, приоткрыв ротик и широко распахнув глаза, с удивлением смотрела на какое-то насекомое, что приземлилось ей на палец, словно ребенок, увидевший нечто прекрасное, и это было жутко мило, но вместе с тем полностью ломало мое представление об этой встрече. Я знал, что она будет моложе, но не думал, что изменения будут настолько кардинальными. Внезапно насекомое взмахнуло крыльями и полетело прочь. Охнув, демоница попыталась его поймать, но в итоге не рассчитала силы и просто раздавила, что в свою очередь привело к тому, что она чуть не разрыдалась. У меня аж глаз дернулся от этого. Внезапно тряхнув головой, она нахмурилась и попыталась воскресить насекомое. У нее это получилось, в чем я не сомневался, но вряд ли само насекомое было радо. Изломанное и раздавленное тело представляло собой ожившую копошащуюся массу. Нахмурившись, девушка вновь раздавила его и попробовала снова воскресить, но на этот раз с большим усердием. Пара мгновений, и у нее на ладони оказалось живое и целое насекомое. «Ю-а!» Она вздрогнула, ошалела, уставившись на меня, и тут же прижала возрожденного к груди, словно боясь, что я его отниму. «Все нормально?» «Ну, наверное. А могу я спросить, где я?» Впервые за весь этот день она задала прямой вопрос, но я не удивлен. Долгое время едва ли она была хозяйкой самой себе. Ей говорили, она делала, а характер, видимо, появился у нее гораздо позднее. Во внешних витках, в провинции дремлющего леса. О, это далеко от Радархарта? Очень. Она нахмурилась. А как мне вернуться? Никак, но я должна вернуться. Господин Рамуил будет очень злиться и не позволит мне увидеть отца. Он, слова встали у меня комом в горле. Когда я соглашался передать послание Ютатаса, то ожидал увидеть ту Юл, твердую и уверенную, а это, я был уверен, что она разрыдается, как ребенок, если я ей скажу то, что обещал. Он просил позаботиться о тебе, правда? Обрадовалась она. Да, кивнул я. Видишь браслет у меня на руке, это его работа, и именно с его помощью я тебя и призвал. О, да, она подсела поближе и с любопытством осмотрела артефакт. Эмонитовый сплав, да, и впрямь его работа, он любит этот металл. Отец пробовал меня научить работать в кузнице, когда я была ребенком, но ничего не получилось. Его помощник назвал меня бездарностью. Ты про Икакока, того жердяя? Она скривилась. Я про Харида, он погиб. Да я знаю, Ютатас рассказывал мне эту историю из своего прошлого. Он был славным, хоть и жутко меня порой раздражал своими шутками, вздохнула она. Кстати, а как тебя зовут? Нейт. Нейт, странное имя. Кто бы говорил, рассмеялся я, да и она заулыбалась. Может, я зря переживал, и найти общий язык с этой Юл будет не так уж и сложно. Значит, мой отец просил тебя позаботиться обо мне и помог отправить во внешние витки, подытожила она все, что я ей рассказал, и я не смогу с ним увидеться какое-то время, да, пока он не сможет разрушить узы, связывающие его и Горн, кивнул я. А мы можем ему как-то помочь? Я отрицательно помотал головой. Если ты вернешься на 12-й виток, то Рамуил это почувствует и немедленно явится, и это было чистой правдой. У Юл была крайне особенная энергетика, отпечаток практически уникальной стихии, и Рамуил действительно почувствует ее появление. Также, как ощутила ее исчезновение, а в том, что он сейчас рыскает в поисках ее, я был уверен. Понятия не имею, зачем ему нужна сила Юл, да и она сама не знала, но у Рамуила были на нее какие-то грандиозные планы, ведомые ему одному, хотя определенные догадки на этот счет у меня имелись. Так что извини, но твой отец мудрый и силен, так что теперь, когда ты свободна, он придумает способ освободиться. Ладно, Юл расстроилась, но кажется поняла, что так будет лучше для всех. К этому моменту поджарились кусочки кролика, и я, сняв их с костра, протянул часть девушке, на остальное набросился сам. Весь день не ел, так что неудивительно. Эта Юл была на таком уровне, что могла обходиться без пищи и воды недели, если не месяцы, а вот мое тело пока что такими талантами не обладало. А ты не слишком ли мал, чтобы присматривать за мной? Сколько тебе лет? Я старше, чем выгляжу. Ну да, не поверила она. А еще у тебя очень странная энергетика. Я чувствую от тебя как демоническую, так и другую энергию. Энергию спирали или энергию духа. Тут ее по-разному называют. Да, у меня двойные меридианы. Удивительно. А можно посмотреть поближе? Юл чуть ли не руки протянула, чтобы меня пощупать. Потом, ладно, мне как-то даже стало немного неловко, и я рефлекторно отодвинулся. «Ах, да, извини, я порой немного увлекаюсь». Было так странно видеть Юл такой энергичной и немного импульсивной. Она, конечно, упоминала, что в молодости была немного своевольной, но я не думал, что настолько. «Ничего страшного, так на чем мы остановились? Ах да, теперь я буду за тобой присматривать. Помогу научиться жить среди людей, расскажу об обычаях и всем таком. А потом, ты сама решишь, что делать и как жить. Но то, что ты демон, рассказывать никому нельзя, надеюсь, ты понимаешь». «Меня убьют?» – спросила девушка с серьезным видом. «Попытаются. Ты сильна, по местным меркам, даже очень сильна», – удивилась она. «Я вообще не умею сражаться. Отец не хотел, чтобы я брала в руки оружие, и не давал мне тренироваться с ним. Но ты ведь владеешь костяными техниками», – тут же уточнил я. «Да, наверное. А их можно использовать как оружие?» Я несколько раз ошарашенно моргнул. «Все гораздо хуже, чем я думал. Даже в мое время Юл была посредственным воином, немного владела мечом, но по большей части полагалась на боевые техники заклинателей. Но нынешняя версия Юл, кажется, их еще не изучила. Замечательно. Что-то не так?» – заметила она мою реакцию. «Нет-нет, все хорошо. Все просто замечательно. Мне точно нужно это носить?» – с недоверием спросила девушка, примеряя соломенную шляпу. «Она не подходит к моему платью. Я уже говорил, что никто не должен узнать в тебе демона. С глазами помогут капли, а вот с рогами тут только шляпа. А точно нет другой, какой-нибудь модной и небольшой. Извини, но я не магазин. Попробуем подыскать что-нибудь потом, а пока тебе придется обходиться этой». «Эх», — вздохнула Юл, но больше не спорила. «Значит, ты ищешь какой-то старый храм, в котором должна храниться магическая проклятая статуэтка?» «Просто магическая, и то не факт», — поправил я ее. «С чего ты взяла, что она проклятая? А разве не все в древних храмах проклято? Мне мама, когда я была совсем маленькой, рассказывала много историй про древние храмы, что были возведены еще до катастрофы, и что внутри очень много проклятых предметов. Таким образом древние оберегали свои тайны. На твоем месте я бы держалась от таких мест подальше. У меня, к сожалению, нет выбора. Я либо иду туда, либо... Не будем об этом, хорошо? У меня просто нет выбора». «Хорошо. Дальнейший наш путь продолжился примерно так же, как и в первый раз, разве что теперь я не позволил Юл нести меня как мешочек с рисом, а устроился у нее на спине. Той, в принципе, было без разницы, зато мне удобнее. В пути мы пробыли еще где-то полдня, за которые преодолели расстояние, которое самостоятельно я бы преодолел дня за три. Теперь я не только отыграл все то время, что провел в мире демонов, но и вышел в хороший плюс. Такими темпами мы с Юл доберемся до нужного места уже дня через 3-4. Впрочем, уже на первом привале возникла существенная проблема. «Я теряю силы», — сообщила она, когда мы сделали небольшой привал. «Вроде бы расходую совсем немного, но чувствую, что энергии в меридианах становится все меньше. Вот», — вручил я ей два камня с душами демонов. «Откуда они у тебя?» И едва ли она была рада такому подарку. «Трофей. Я не могу их использовать. Это же чьи-то жизни. Извини, но тебе придется. Ты во внешних витках, и тут практически нет демонической энергии. Единственный способ ее получить – использовать жизненную. Ты привыкла поглощать энергию из воздуха при дыхании, и обычно на вдохе мы ее поглощаем, а на выдохе избавляемся от излишков. И сейчас с каждым своим выдохом ты рефлекторно выплескиваешь энергию, но не получаешь ее на вдохе. Я все это знаю», — слегка обиделась она. «Не считай меня совсем уж глупой. Просто что мне тогда делать? Не дышать? Я могу задерживать дыхание, но не навсегда же. Может, на час-два максимум. Можешь попытаться, это замедлит процесс, но, к сожалению, у тебя вряд ли получится его остановить. Выход – держать под рукой камни для подпитки, если вдруг ситуация станет опасной. Но я не хочу, это же чьи-то жизни». Странно слышать это от демона-некроманта. Не смог удержаться я от укола. Она и раньше говорила что-то подобное, но не была так категорична. Кто-то умер, чтобы дать эту силу. Да, как и животное, которое мы съели на завтрак. Это другое. Животные неразумны, и их души тесно связаны с миром. Их круговорот отличается от нашего, верю на слово. Но у тебя, пока что, нет выбора. Либо камни, либо постоянная охота с использованием техники пожирания сути. Ты же ей владеешь, конечно, но ни разу не применяла. Уже что-то. В крайнем случае можно использовать ее для подпитки, но боюсь, что местное зверье и даже одержимые звери будут для такой, как ты, каплей в море. Море, оживилась она, тут есть море, хочу увидеть, где-то далеко на западе, я сам его не видел, но мы же на него посмотрим. Да, у нее аж глаза заблестели, а я в очередной раз убедился, что это совершенно не Таю. Думаю, пора уже заканчивать их сравнивать. Позже, когда разберемся со всеми делами, то можно попробовать отправиться туда. Здорово, здорово, здорово. Захлопала она в ладоши, полностью забыв о том, что мы только что обсуждали. Камни, Юл, ты не сможешь увидеть море, если не возьмешь их, напомнил я. Ох, ладно, я их возьму, но буду использовать только в крайнем случае. У тебя есть пространственное кольцо? Конечно. И тут же показала мне кольцо на пальце. Я даже мысленно присвистнул, вспоминая примерно, какого оно уровня. Минимум мистического. Но поспешно выбросил это из головы. Подумаешь, дорогая вещица, мой браслет тоже тянет на целое состояние, причем такое, что его бы хватило купить пару кланов вроде Юсур. Тогда убери их туда, и не доставай, если не станешь использовать демонические техники и все, что с ними связано, во внешних витках под строжайшим запретом, и будет очень плохо, если кто-нибудь их увидит. Поняла, спрятать, закивала она. Ты доела? Сменил я тему. Ну да, вроде. А что, уже собираемся? Почти. Благодаря тебе я сильно опережаю график, и у меня есть немного свободного времени, поэтому я активировал браслет и достал оттуда деревянный тренировочный меч и бросил его Юл. Та без проблем его поймала и удивленно заморгала, не понимая, что именно я хочу делать. Раз уж отец тебя не учил сражаться, то придется мне. Готовься, теперь ты становишься моей ученицей. Глава 2. Ты в порядке? Взволнованно спросила Юл, нависая надо мной. Да дай отдышаться, распластавшись на земле, насквозь мокрый от пота, ответил я, судорожно пытаясь восстановить дыхание. Юл просто монстр. Я уже стал забывать, какая же все-таки огромная пропасть лежит между ступенями. По дурости вручив девушке меч, я решил посмотреть, на что она способна, попросил не сдерживаться и сражаться в полную силу. Ну, демоница и не стала сдерживаться, подскочила ко мне и ударила деревянным мечом. Удар был самым простейшим, без стиля и техники, но его мощь и скорость были настолько чудовищны, что меня смело как одинокий листик ураганным ветром. Я пролетел по меньшей мере метров 20, на полной скорости влетев в дерево. Итог, сломанные ребра, куча внутренних повреждений. Чудо, что она вообще меня этим ударом не убила. Пришлось спешно закидывать в рот самые дорогие и сильные алхимические пилюли из тех, что были. Юл же перепугалась не на шутку, чуть не разрыдалась и слезно просила у меня прощения. Но я действительно сам виноват. Захотел боя с кем-то ее уровня, вот и получил. И ведь девушка не владела боевыми техниками, а мечом орудовала как палкой, без намека на изящество и мастерство. Еще повезло, что у нее было некое подобие лечебных техник, благодаря которым она помогла мне срастить сломанные ребра. Я раньше и сам так умел, но по какой-то причине теперь не получалось. Когда немного пришел в себя после сокрушительного поражения, то вновь заставил ее взяться за меч. Она очень не хотела, учитывая случившееся, но я просто поставил перед ней ультиматум. Либо она берется за меч, либо никакой вкусной еды. Ты очень злой, обиделась она и даже показала мне язык. Святые лорды, это жуть как мило. Но после этого я вернулся к тренировке. Второй спарринг прошел гораздо лучше, по крайней мере я не выбыл из схватки после первого же удара. Теперь атаковал я, а она защищалась, и вот тут прогресс пошел гораздо лучше. Разве что вначале Юл рефлекторно выставляла защиту, и я даже не знал, ругать ее за это или нет. С одной стороны, такой автоматизм говорит об очень многом, даже я не всегда могу вот так сходу выставить покров, а с другой я просил ее не ставить барьеры. Прости, он сам, да-да, но не забывай, что ты тратишь на него силы, а потом может статься так, что тебе нужно будет поставить барьер, а ты будешь пустой. Я постараюсь. Переломным моментом стало, когда я все-таки смог нанести удар. Она его практически и не почувствовала. С ее-то уровнем неудивительно, и после этого барьеры появляться перестали. Она словно осознала, что особо бояться нет необходимости, и с готовностью принимала мои удары. И это я считал личным провалом. Поняв, что бояться нечего, Юл стала перестала относиться к ним серьезно, с мыслями задел, Ну и ладно, а задеть ее было порой очень сложно, особенно когда она использовала одну замысловатую технику шагов, которую я опять же просил не использовать. «Прости, она сама, да у тебя все само», – устало вздохнул я, – «и даже злиться не получается, ведь это хорошие навыки и правильное использование защитных техник. Сам виноват, что мне нечего им противопоставить. Лишь к самому закату у меня получилось добиться того, чтобы она не испарялась, уходя от ударов, и не блокировала их барьерами. Но к тому моменту я выдохся так, что просто лежал, пытаясь немного прийти в себя. Вот уж не думал, что эта тренировка настолько меня вымотает. Ты точно в порядке?» — вновь поинтересовалась Юл. «Да-да, все отлично. Лучше разведи пока костер». Сбор хвороста занял у нее не больше 10 минут, просто прошлась по округе, используя другую технику шагов, а затем сложила пальцы в символ огонь и разожгла костер. К тому моменту я уже немного пришел в себя, попил воды, после чего занялся едой, и на этот раз не просто поджарил мясо над огнем с приправами, а сделал настоящий суп. Достал казан, налил туда воды, закинул мясо и приправ, и начал варить. «Ао!» – завороженно смотрела на это девушка, облизываясь. «Вкусно пахнет, и будет вкусно». Когда бульон стал гуще, а мясо достаточно проварилось, стал забрасывать и другие ингредиенты. И спустя час был готов простенький, но очень вкусный мясной суп, который мы с удовольствием навернули. Пусть его готовка заняла довольно много времени, зато им мы сможем питаться еще пару дней. Наварил я много. Уберу казан в пространственный карман браслета и достану, когда будет нужно. Он даже таким же горячим будет, поскольку в субпространстве время может вообще не двигаться. Это свойство артефакта используют для того, чтобы редкие ингредиенты для алхимии и провизия не портились во время долгой дороги. «Нейт, а можно мы больше не будем сражаться? Мне это не нравится». «Прости, но нет, теперь тренировки будут каждый день. Мы полдня будем идти, после чего полдня тренироваться. Ох, не расстраивайся, спаррингов теперь станет намного меньше». Юл обрадовалась, но слишком рано. На следующий день, после полудня, когда мы вновь разбили лагерь, я начал учить ее своему стилю меча, стилю костяного палача, который в свою очередь был моей интерпретацией стиля демона резни, в сочетании со стилем Мириона, название которого я не знал. Симбиоз этих двух стилей, их техник, поверх которых легли еще костяные техники, и породил мой собственный стиль. Правда, едва ли я мог использовать его на полную в нынешнем теле. Мои удары и движения были еще далеки от того, какими должны быть, ведь стиль я создавал под взрослого себя, а пропорции тела у ребенка отличаются от взрослого, что в свою очередь сказывается на движениях. Это оборонительная стойка текучей воды. Она одна из базовых, создана, чтобы отводить в стороны копья или меч, но малоэффективна против топора или лука, объяснял я ей на своем примере. Вначале Юл восприняла с энтузиазмом это обучение, в конечном счете я же больше не бил ее, а она меня. Но затем началась монотонная отработка ударов в этой стойке, и я в какой-то момент думал, что она сломается. Ее движения становились все более небрежными, и я уже устал ее поправлять. Думал закончить и перейти к чему-нибудь другому, но вдруг в девушке словно второе дыхание открылось. Лицо вдруг перестало изображать равнодушную скуку и стало сосредоточенным, движения стали лучше. Ногами она наконец-то двигала правильно. «Юл, о чем ты сейчас думаешь? В смысле, ты начала стараться?» «Я», — она задумалась, но скорее не над причиной, а над тем, нужно ли мне это говорить. «Ты сказал, что мой отец ищет способ разорвать связь с горном и сбежать, но вдруг у него не получится, вдруг ему нужна будет помощь, и я подумала, что если стану достаточно сильной, то смогу его спасти». «Хорошая мотивация», — улыбнулся я, а Юл немного засмущалась. «Тогда продолжаем, до заката еще больше часа, так что пора немного закрепить материал». Я провел с ней небольшой спарринг, и на этот раз она должна была использовать эту самую стойку для блокирования моих атак. У нее, разумеется, получалось это очень плохо, но я уже заметил определенный прогресс. «Знаешь, я думала, что ты разозлишься, когда я скажу про спасение отца», — сказала она за ужином. «С чего вдруг?» «Не знаю, просто, он ведь рисковал, помогая тебе меня призвать, и скорее всего Рамуил будет в ярости из-за моей пропажи, и крайним окажется отец. Он не убьет его, ведь мой отец лучший кузнец на 12-м витке, да и если не станет его, то и мне не будет причин возвращаться. Так что нет, он его не убьет, но мне страшно от того, что Рамуил может придумать в отместку. Не думай об этом. Я не могу об этом не думать. Стараюсь, но не могу. Ты бы не думал, не дожидаясь ответа на этот вопрос, продолжила. Я хочу его спасти больше всего на свете. Но если я вернусь сейчас, его жертва и твои старания будут напрасными. Поэтому я хочу стать сильнее. Намного сильнее, чем есть сейчас. Я улыбнулся. Там Рамуил не позволил ей сражаться. Он обрубил ей часть меридиан, все то, что можно использовать в оружейных техниках, оставив лишь те меридианы и узлы, что нужны были ему. Именно поэтому Юла и учила меня. Мы спасем его, пообещал я. Мы оба станем сильнее, ты и я, а затем вернемся на 12-й виток. Теперь улыбалась уже она. Спасибо, Нейт. Даже если ты мне врешь, спасибо. После ужина она отправилась спать, а я оставался в дозоре. Это было самое практичное решение. Юл спала сейчас, а я позже, у нее на спине во время пути. Не самый комфортный сон, конечно, но зато самый удобный для моего графика. Если вдруг возникали вопросы, она меня будила. Так прошло еще 2 дня пути, в ходе которых я занимался обучением Юл, а вечерами немного рассказывал о местных порядках, что делать не стоит, как себя вести в той или иной ситуации. И после очередной практической тренировки я решил заняться одной, давно беспокоящей меня, проблемой. И для этого пришлось отправиться на охоту, но, к счастью, леса тут были довольно дикими, и живности хватало. Вернулся я к Ю вместе со свежей тушкой мертвого зайца. Положил его перед ней и коротко описал свою проблему. «Значит, ты говоришь, что владел в прошлом какой-то техникой, но сейчас не можешь ее воспроизвести, верно? И эта техника относится к стихии смерти?» Я кивнул. «Покажи». Мы оба положили руки на тушку кролика, я, для использования техники, а она, для понимания того, что я делаю. Дальше я делал так, как она учила меня в прошлом, так, как я делал всегда. Сосредоточился на костях, подключил узел проклятой жизни. Он был базой, именно с него начинались все мои костяные техники. Тушка от воздействия дернулась, но на этом все. Энергия влилась в кости, а затем просто рассеялась, не закрепившись. «Интересно», — протянула она, — «а ты точно уверен, что раньше у тебя получалось?» «Разумеется, это странно, потому что у тебя не могло получаться». «Уверена, разумеется, ведь твоя внутренняя энергия не отмечена стихией смерти. А разве она нужна для костяных техник?» — удивился я. «Я думал, что достаточно просто узла проклятой жизни». «Что? Нет-нет-нет, ты что? Сам по себе этот узел силы бесполезен для подобных техник. Она же целиком и полностью стихийная». Это было странно. Я, разумеется, владел в прошлом этой стихией, но это как-то случилось само собой, и мне казалось, что гораздо позже, чем я освоил эту технику. По крайней мере, стихийных проявлений во время обучения я не замечал. Последнее я озвучил вслух, отчего Юл наклонила голову на бок и как-то странно на меня посмотрела. «Что? Ты говоришь какую-то бессмыслицу. Почему? Потому что ты либо отмечен смертью, либо нет. Все просто. Если ты мог использовать ее раньше, то и сейчас должен уметь. Ты мне словно чего-то не договариваешь». Я и впрямь не договаривал, но и рассказывать тоже, что и ее отцу, мне не хотелось. Это уже в прошлом и не имеет никакого значения для настоящего. «Так, хорошо, давай подойдем к проблеме с другой стороны. Как мне оказаться отмеченным смертью?» «А, это легко», — улыбнулась Юл. «Тебе просто нужно умереть». Глава 3. «Тебе просто нужно умереть». Юл сказала это с такой наивной милостью, словно речь шла о какой-то простейшей вещи. «Например, голоден, так покушай». «Умереть? Ага». И теперь все встало на свои места. Вот почему раньше у меня так легко получилось освоить ее техники. К тому моменту я умер уже далеко не раз и не два. Все те смерти были настоящими, но затем нас возвращали к жизни, исцеляя раны. «Святые лорды», — вздохнул я, все осознав, мог бы догадаться и без подсказки. «Вот, смотри, теперь уже она использовала технику». Кролик ожил и бросился прочь, но не успел пробежать и 10 шагов, как Юл дала мысленную команду на возвращение. После этого ушастая нежить стала скакать вокруг девушки, но уже через минуту просто упала и больше не шевелилась. «Прости, что потревожили тебя». Последние слова она произнесла с теплом и любовью, погладив тушку, а затем взяла кроля за уши и протянула мне. «Приготовишь его? Ладно. Впрочем, к подобным странностям Юл легко и быстро привыкаешь». Гораздо страннее было, когда она вдруг начинала говорить сама с кем-то невидимым рядом с собой. С кем ты говоришь? С духом, что живет в этом лесу, и говорит об этом так обыденно, словно для окружающих духи в лесу, это норма. Она и в прошлом была странной, но как-то умела держать эту странность под контролем. А сейчас вот такие моменты вызывали у меня легкое недоумение. А что нужно делать, чтобы она не занималась ерундой? Правильно, нагрузить тренировками. Так что, поняв, что костяные техники мне пока недоступны, вернулся к ее занятиям. Начал с отработки уже известной стойки текучей воды, затем стал показывать новую, стойку клинка ветра. Еще одна стойка, которую я перенял у Мириона, и на этот раз она была атакующей. Начал с 4 базовых ударов и 6 шагов, которые в итоге должны переходить в комбинацию. И в этот раз я и сам встал рядом, тоже отрабатывая эту стойку. Я и так в последнее время как-то махнул рукой на основы, при том, что мое нынешнее тело еще не полностью их усвоило. Нужно исправлять. Затем, по традиции, был ужин, и тут пришлось заняться готовкой. Суп мы в итоге весь съели еще в обед, а варить его вновь посчитал неуместным. Это сразу минус 3 часа времени. Юл хорошо трудилась, так что немного разнообразить ее рацион. Из мясного опять был кролик, но к нему я теперь приготовил рис с добавлением небольшого количества специй, что нашлись в пространственном кольце. Получилось не идеально, но достаточно вкусно. Юл быстро схомячила угощение и немедленно потребовала добавки. Отказывать не стал. «Пальчики оближешь», — объявила она. «Рад, что тебе нравится», — улыбнулся ей. «А долго нам еще идти?» «Думаю, 3 дня», — прикинул я. «Мы бы уже добрались, если бы бежали целый день, но учитывая скорость, можно не торопиться. И если ты накушалась, то отправляйся спать». Она не спорила, завернулась в одеяло и быстренько уснула. А вот я встал на стражу, уселся возле костра и просто наблюдал за пламенем. «Тебе нужно просто умереть». Эти слова не выходили у меня из головы. Получается, что я теперь не смогу использовать костяные техники. Но ведь они были сильнейшим из того, что я умел. Разумеется, были и другие, но едва ли они имели такую эффективность. «Юл, сонно спросила она, поерзав. «А ты могла бы меня убить, а?» Она тут же села, удивленно уставившись на меня. «В смысле? Ты сказала, чтобы получить отметину стихии смерти, мне нужно умереть». «Да, а если я умру, ты смогла бы вернуть меня к жизни, не как нежить, а именно меня?» «Думаю, что да, но я не уверена, без фокусирующего артефакта и подпитки. Не хочу рисковать без специальной необходимости. Пожалуйста». «Ох, ты уверен, что этого хочешь? Я уже умирал, не волнуйся. Если бы это было правдой, то тебе бы не пришлось меня о таком просить». Надулась она. «Это было в другой жизни», усмехнулся я. «Знаешь, Нейт, меня часто называют странный, но ты еще более странный, чем я». Мне оставалось на это лишь пожать плечами. «Иди спать, Юл, обсудим это завтра». Переспав с этой мыслью, Юл утром выдал решение, которое должно было устроить нас обоих. «Я сделаю сонную пилюлю. А ты умеешь?» «Ну, думаю, что да». «Думаю». Не понравился мне такой ее ответ. Я читала очень много книг по алхимии. В дворце Рамуила было скучно, а приключенческие романы мне попадались редко. Чаще это были всякие справочники и руководства. Там были и по алхимии. Пусть я и не пробовала, но вполне могу ее изготовить. Ну, допустим, ты ее изготовишь. Что дальше? Одной хватит, чтобы усыпить даже воина высокого возвышения, а 2 могут убить. Они слишком расслабляют мышцы, отчего останавливается дыхание. Ты уснешь и не проснешься, а как только это случится, я смогу тебя вернуть к жизни с помощью своих сил. Так, и что нам понадобится? Корень столетника, немного черной ягоды, листья радости и зевуна. Вопрос лишь в том, где нам это достать. Черная ягода есть у меня, с довольным видом сообщила она и достала из пространственного кольца горсть черных ягод. И откуда ты их только взяла? По дороге подобрала. Они кисленькие. А остальное? Ну, Юл вернула ягоды в кольцо, а сама сорвалась с места и вернулась буквально через 10 ударов сердца. Вот листья зевуна. Остался корень столетника и листья радости. Но их я по пути не видела. Умереть были способы попроще, чем изготовление пилюль, но в то же время Юл говорила, что чем целее тело и чем меньше времени прошло со смерти, тем меньше риски. К примеру, если попытаться вернуть к жизни человека, умершего 10 минут назад, то с большой вероятностью получится возрожденный, потому что душа уже ушла. Также на то, что пойдет что-то не так, могут повлиять раны. Если вырезать сердце, например, то получится лишь нежить, но никак не тот же человек. Хорошо, в конечном итоге решил я, все равно с нынешним количеством демонических узлов не смогу полноценно использовать прежние силы. Максимум создать несколько костяных меча, что будут атаковать как зергул, но там, где оружие Ютатаса просто отскочит, костяные клинки разрушатся. Отложим это, заглянем к алхимику, когда закончим со всем, договорились. Ну а дальше завтрак, и мы уже продолжили путь. Перед тем, как уснуть, сказал девушке высматривать нужные травы по пути, да и вообще ценные травы, раз уж она разбирается в них, мало ли, вдруг сможет изготовить какие-нибудь пилюли. Но сегодня мой сон долго не продлился, потому что Ю внезапно остановилась и начала будить меня. Что? Привал? Нет, нет, смотри, город. И в этих словах было столько непомерного восторга. До этого момента нам как-то не попадались на пути даже деревушки. Пару раз видели дым совсем вдалеке, но не отклонялись от маршрута, а тут целый город. Ну и что, обойдем его, а может там есть алхимик, я же говорил, нам не срочно, я поищу нужные травы в Варандере. Не-е-е-ейт, что, ну давай заглянем туда. Пожалуйста, я не была в людских городах, ты их еще насмотришься, нам нет необходимости туда заходить, провизия есть, да и двигаемся мы быстро, еще несколько дней, и мы прибудем на место и вряд ли задержимся там надолго. Ну не-е-е-ейт. Тут я не удержался от сокрушенного вздоха. Понимаю, что она большую часть времени торчала во дворце в окружении слуг и никуда не выбиралась, но вот так конючить, это против правил. Ладно, согласился я, остановимся в нем на ночь, заодно хоть высплюсь, а то все-таки спать на спине у девушки не так уж удобно. Разумеется, постель была не главной причиной, почему я согласился. Это, если верить карте, был самый крайний город провинции, не считая нескольких крепостей, принадлежащих орденам, что разбросаны по границе с хребтами. И это было лучшее место, чтобы дать Юл освоиться в этом мире. В случае чего с ее силой и скоростью мы сможем сбежать, что вряд ли получится в том же Варандере. Тренировочный выгул, в общем. Так, оценил я ее внешний вид. Все вроде хорошо, глаза закапаны и не светятся, рога скрыты шляпой, маскировка в порядке. Не забывай сама следить за ней. Если увидит рога, проблем не избежать, ясно? Да-да, пойдем уже. Ей прям не терпелось отправиться в город. Стой, рано, теперь легенда. Что? Нахмурилась она. Кто я тебе, друг? Ох, нет, у нас два варианта. Либо ты будешь представляться моей матерью, либо старшей сестрой. Выбирай, что больше нравится. Уж точно не матерью. Я еще слишком молода, чтоб иметь детей. Тогда сестра, не забывай об этом. Я твой брат Нейт, а ты моя сестрица, Юл, Юлия. Почему Юлия? Потому что имя Юлей будет очень странно смотреться в этих краях. Я, мои родители, да и вообще многие вокруг, это горваны, исходные жители внешних витков. Но правящая верхушка чаще всего айрваны, те, кто пришли из внутренних после катастрофы. И ты, к сожалению, больше похожа на вторых. У айрванов обычно разрез глаз более узкий. Кажется, начинаю понимать, да. Имя Юлей может сойти за айрванское для горванов, но даже среди них будет звучать чуждо. Так что глаза тоже старайся особо не светить, а имя у тебя будет звучать как Юлианна, или коротко Юлия. А если мои глаза увидят, если будут вопросы, скажешь, что у нас разные матери, что твоя была из айрванов, но имя выбирал отец. Этого должно хватить. Поняла, младший братец? Юл сделала довольную-довольную ухмылку. У меня раньше не было младшего брата, а у тебя есть. Он совсем младенец, а еще старшая сестра, но я ее уже почти год не видел. Познакомишь с ними? Я бросил на нее косой взгляд. Все зависит от того, как будешь себя вести. Я буду паинькой. Слово демона. Ага, только не вздумай ляпнуть чего-то такого на людях. Слово демона, вот же выдало. Хорошо, хорошо, пойдем уже. Чтобы попасть в город, нам пришлось сделать небольшой крюк. Было бы подозрительно, если бы мы просто вышли из леса, а в том, что нас заметят наблюдатели, даже не сомневался, места уж слишком дикие. Так что мы решили выйти на тракт в паре километров от города и уже по дороге к нему прийти. И на подходе я поймал себя на мысли, что, возможно, это была плохая идея. Я, конечно, дал ей маленький амулет, что сделал ее отец вместе с моим браслетом. Он действовал примерно так же, как моя техника истинного равновесия силы. Скрывал демоническую энергию от артефактов. Но его работу мы не проверяли, да и делался этот амулет наспех. «Кто вы?» – остановил нас стражник на входе. «Слабый, первый шаг, а его стоящий рядом напарник вообще не ступил на путь воина. А мне-то казалось, что в таких диких землях, рядом с сектантами и культистами, даже стража должна быть высокого уровня. «Добрый день, уважаемый страж», — говорила Юл. «Если бы говорил я, это бы вызывало некоторые вопросы». Поэтому она заранее выучила то, что должна сказать. «Мы всего лишь путники. Ищем ночлег, чтобы завтра продолжить путь с новыми силами». «Да вижу, что вы не местные», — хмыкнул он. «Но у нас земли дикие, полные разбойников и демонических сектантов, да еще и звери одержимые попадаются. И странно видеть женщину и ребенка, идущих без каравана. Откуда идете и куда?» — поддержал первого стражника второй. «Из Юридина в Хоседор», — тут же ответила Юл. «Это города, что располагались на этом же тракте. В Хоседоре нас с братом ждет тетушка по материнской линии. Отца убили, так что мы отправились вдвоем к ближайшим родственникам. Сестре и яйца», — заныл я, изображая капризного ребенка. «У меня ноги уже болят, и я кушать хочу. Подожди еще пару минут. Сейчас эти добрые стражники нас пропустят в город, и там отдохнем. А сластульку куплю, но маленькую. У нас не так много денег». «Хорошо, ао». Юл оторвала от меня взгляд и посмотрела на стражников, дружелюбно улыбнувшись. Стражники переглянулись, пожали плечами и пропустили нас. Даже обыскивать, как в столице, не стали. Проходя через ворота, я ощутил легкое покалывание по телу, да и судя по тому, как вздрогнула Юл, она тоже это почувствовала, но ничего не произошло. Стражники этого даже не заметили, а артефакт нас не испепелил. «Ты об этом говорил, когда проходила через арку, в меня словно иголками тыкали», — спросила Юл, когда мы оказались уже в городе. «Это потому, что в нас демоническая энергия. Она реагирует на артефакт, что есть в воротах, но тебя от него спасает тот амулет, а меня — техника. А если бы на мне не было амулета, ты бы уничтожила артефакт. Правда? Ага. Они вряд ли рассчитаны на демонов твоего уровня. Максимум на мелочь уровня и какока. Его бы этот артефакт просто распылил, а вот ты ему не по зубам. А во, здорово. Но тогда какой смысл в этом артефакте, если его можно так легко обмануть? В том-то и дело, что его нелегко обмануть. Этот артефакт имеет в лучшем случае духовный уровень, а твой амулет – мистический. Нечто подобное и с моей техникой. Пусть она простая, но крайне редкая. Вряд ли кто из сектантов ей владеет. Понятно. А можно я сниму амулет, когда мы будем уходить? Нет. Но я просто схвачу тебя и убегу, нас не догонит, ты сам говорил. Нет. А сластульку можно? Ты понятия не имеешь, что это. Угу. Но звучит вкусно. Так можно? Можно, можно. Глава 4. Вахидор, а именно так звался этот пограничный город, мне не понравился. Причин для этого было много, но главное, это не город, а самая настоящая дыра. Он был одним из таких злачных местечек, в которые желательно не соваться. Идя по улицам и видя множество питейных заведений и бандитских рож, что сальными взглядами разглядывали Юл, я словно на 12-й виток вернулся. Да, меня сделали приговоренным незаслуженно, но вот большая часть оказавшихся там едва ли были приятными людьми. Насильники, убийцы, воры, просто отмороженные психи. Я слышал, что некоторых специально не казнили, а ловили и держали в тюрьмах, чтобы их имена назвали вечные. Так вот, этот город сплошняком состоял из потенциальных кандидатов в приговоренные. И обдумывая выгул Юл, я как-то не подумал о таком. Сюда приходил лихой люд, имена которых не назвали, но которые опасались этого. Некоторые, скорее всего, раздумывали вообще махнуть через лес к хребтам и попробовать войти в демоническую секту. Но если ты вошел в культ или секту, то назад пути не будет. Эй! «Классная жопа!» — крикнул какой-то бугай Юл, когда мы проходили мимо очередных пьяных личностей. «Да, спасибо!» — заулыбалась она, словно это был комплимент. «Перестань!» — шикнул я ей. «Что?» — удивленно заморгала Юл. «Не реагируй!» «Почему? Мне же сказали, что у меня классная жопа! Или ты считаешь, что она не классная? Она КХМ! Просто не реагируй! Они таким образом заигрывают с тобой! А-а-а! Теперь поняла!» Как же с ней порой бывает сложно. Впрочем, моей Юл было бы сложно управлять, а ее юная версия гораздо более податлива. Привыкла делать то, что говорят, хоть некоторая своевольность уже начинает проявляться. Тот же город, ведь убедила сюда прийти. Впрочем, я тоже не сказать, что сильно отпирался. Ладно, может, я и переборщил, говоря, что тут только отбросы, опасающиеся правосудия, но простые горожане как-то терялись на их фоне. Центральная улица, по которой мы шли, словно специально изобиловала разнообразными барами и питейными, большая часть из которых была на открытом воздухе. Максимум над столиками дождевики были натянуты, и поэтому вся эта нелицеприятная компания была на виду. Хм, а может так сделано специально, чтобы если случилось чего, стражники сразу могли прибежать и скрутить пьяных драчунов? Звучит очень даже логично, да и залы при этом не надо латать после каждой драки. Мебель тоже добротная, впрочем, если драку затеют воины второго или третьего шага, то все равно в щепки превратится. На Юл откровенно глазели. Слишком уж ее хэнфу подчеркивало изящество фигуры, да и шла она по привычке от бедра. Но вряд ли причина была только в этом. Думаю, несмотря на амулет, какая-то часть энергии все равно источалась, при том же дыхании, и учитывая ее уровень сил, воины невольно ее замечали. Вряд ли они понимали, что именно чувствуют, но рефлекторно бросали взгляд на идущую по улице женщину. За те 5 дней, что мы путешествовали, она довольно быстро теряла силы, что неудивительно, учитывая нашу скорость передвижения. В среднем она теряла шаг за день, и если в момент призыва ее сила была на уровне мастера 6-й ступени, то теперь она была словно на первом шаге ее же. Но я не слишком сильно об этом переживал. Даже потеряя она всю демоническую энергию, она только по физическим возможностям, без использования техник и прочего, будет на уровне мастера 10-й ступени, или даже воинов первых шагов 9-й, т.е. на уровне сильнейших во внешних витках. И все же это внимание мне не нравилось. И словно подтверждая все мои худшие опасения, на пути внезапно оказался какой-то придурок, который преградил нам дорогу. «Эй, милая, не хочешь составить нам компанию? Мы с парнями будем очень рады с тобой пообщаться. Выпьем, узнаем друг друга получше», и ухмыльнулся настолько мерзкой и сальной ухмылкой, что я невольно скривился. Ю моргнула, не зная, что отвечать, и бросила вопросительный взгляд на меня. «Идем, сестрица, оставь этих господ, нам надо идти», сказал ей, и мы поспешно стали обходить. Но разумеется, нас так просто не отпустили. Поняв, что его продинамили, мужик схватил Юл за плечо, попытался дернуть, но с таким же успехом он мог попробовать сдвинуть гигантский камень. Вот куда он первый шаг идет против 6-й ступени, Юл даже не сразу заметила, что ее схватили, отчего мужчину дернуло вперед, и он на нее налетел. А Юл обернулась, не понимая, что случилось, и удивленно посмотрела на распластавшегося на дороге мужчину. «Вы ушиблись?» Растерянный, он вскочил на ноги. «Какого хрена? Отвали, мужик!» Бросил я ему, а затем уже сказал Юл. «Идем, сестрица, не обращай внимания на этого преподошного. Я голодный. Я и впрямь был голоден, обеда-то сегодня не было. А ну стоять! Да оставь ты их в покое!» Раздался грубый женский голос. Чуть дальше за столом сидел небольшой отряд воинов, причем сильно отличающихся от тех, кого мы видели по пути. Отличное снаряжение, хорошее оружие, но главное, у каждого из них на левой руке была желтая повязка, а доспехи выкрашены в синий цвет, да и уровень сил заметно выше, чем у остальных. Странники гор, независимая военная организация, единственная цель которой – борьба с сектантами и культистами, что живут в хребтах. Но в отличие от орденов, это скорее наемники, что готовы отправляться в самое пекло. Если твоего близкого похитили культисты, чтобы пустить на пилюли, а у тебя нет огромных денег и влияния, то ордена даже пальцем не пошевелят, и тогда ты идешь к странникам гор. Те не возьмут много, потому что по слухам туда и приходят те, кто потерял близких из-за демонических практиков. Репутация у них была неоднозначная, кто-то говорил, что они герои для простых людей, а кто-то называл их бандой грабителей. Истина, думаю, находится где-то посередине. И вот именно одна из них за нас и заступилась. Это была женщина, но весьма колоритная. Для начала, она была примерно 2 метра ростом, широка в плечах, как не каждый мужчина. Короткие светлые волосы, переброшенные на правую сторону. Левый висок гладко выбрит, и на нем красуется татуировка с драконом, в которого вписаны символы. Облачена в крепкую стальную кирасу, выкрашенную в ярко-синий цвет, и довершала этот образ кольцо в носу. При этом она действительно была сильна. Думаю, пик 3-го шага, где-то на границе 4-го. Думаю, до 4-го ее не доставало открытие 1, максимум 2 узлов. Да и эта татуировка. Подозреваю, что она использует символы для усиления себя. Это несет в себе определенные риски. Она сидела и хлебала похлебку, бросая косые взгляды на мужчину. А, Придурок, что пытался приставать к Юл, обернулся, решив посмотреть, кто это ему сказал, и секундой спустя увидел то же, что и я. И ведь стоит помнить, что эта бой-баба была не одна, а в компании не менее колоритных господ, покрытых шрамами и татуировками. «А ты пищать будешь, когда я тебе в задницу копье затолкаю», — рыкнула она, и ее приятели поддержали ее дружным хохотом. «Оставь их», — говорю. «Ну а коль тебе женского внимания хочется, так подсаживайся, я не кусаюсь». Тут даже я не сдержал улыбку, а уж как вытянулось лицо только что бравого мужика, что пытался лезть к Юл. Моя спутница благодарственно кивнула, послушавшись моего совета, разумеется, так бы она не догадалась, и мы продолжили путь. В первую очередь нужно было найти постоялый двор, и с этим проблем не возникло, да и цены были вполне справедливыми. Мы сняли небольшую комнатку с двумя кроватями на третьем этаже, и в целом я остался ей доволен. Простая, чистая, разве что окно было маленьким и выходило не на главную улицу, а в переулок, отчего света было мало, но думаю, что нам это только на руку. Можно не опасаться, что кто-нибудь увидит рога Юл. «Хочешь принять ванну, а можно?» – обрадовалась она. «Да, я спрошу у хозяина. Думаю, он организует». «Ура!» Спустившись вниз, я спросил у владельца насчет ванны, тот подтвердил, что никаких проблем, и через полчаса та была готова. Я отправил сестрицу на водные процедуры, и решив, что с остальным она справится сама, вышел в город. Все-таки лучше пусть она посидит в комнате, а я тем временем пройдусь и куплю все необходимое. Первым делом по плану у меня был алхимик. Найти лавку было не так уж сложно, но видок у нее, конечно, был тот еще. Покосившаяся вывеска, грязная дверь, а уж когда я осторожно вошел внутрь, тут же поморщился от запаха. Вонь тут стояла знатная. «Простите», — подал я голос, поглядывая на пустое мрачное помещение со стойкой, позади которой стоял стеллаж со множеством баночек. А вскоре из внутренних помещений явился немощный, полуслепой старик. «Чего тебе? Вы ведь продаете травы?» «Нет, не продаем. Но вы же алхимик», — нахмурился я. «Кто сказал? На табличке написано». «Ну раз написано, стало быть и впрямь алхимик», — и рассмеялся. «Это он шутит, что ли? Если так, то не очень смешно. Так что тебе нужно, мальчик? Мне нужны корень столетника и листья радости, а еще алхимическая ступка. И зачем тебе они?» Старик приподнял густую бровь, с легким интересом поглядывая на меня. При этом я ощутил внезапную враждебность. «Это для моей сестрицы. Она начинающий алхимик, и ей нужны эти травы для практики». «Ах, ну раз алхимик и для практики», — протянул он, да с такой издевкой, словно ни слова не поверил. «Шел бы ты отсюда, мальчик, я что тебе, что другим твоим, скажу одно, нет у меня ничего для тебя». Я удивленно моргнул, не понимая, что это я сейчас услышал. «Нет-нет, вы меня неправильно поняли, уважаемый. Вы скорее всего меня с кем-то перепутали, потому что я уже все сказал, Гарван, а теперь убирайся». Пробормотав себе что-то под нос, старик развернулся и побрел назад, оставляя меня одного. «Мда-а, гостеприимное местечко, ничего не скажешь. И еще удивительнее видеть тут неприкрытый расизм. Если меня попытаются ограбить на пути к постоялому двору, я прям соберу полный комплект». «Ну и ладно», — махнув на старика рукой, пошел на выход. «Он не единственный алхимик на всем белом свете, а костяные техники пусть и станут хорошим дополнением к моей силе, сейчас не обязательны. Мне сил не хватит их полноценно использовать, так что умереть я еще успею». Я вышел на улицу, раздумывая над тем, что делать. Возвратиться к Юлу или побродить по этому месту еще немного? Было бы неплохо найти кого-нибудь, кто бы скупал инферы. Уверен, что такой черный торговец водится в местных краях, но вот где такого найти? Спрашивать у первых встречных бандитских рож? «А папа, какие люди?» — услышал я знакомый голос и устало вздохнул. Видимо, у духа спирали сегодня игривое настроение, и она решила устроить мне пакость. А иначе появление того самого типа, что клеился к Юл, в компании парочки таких же придурков, как пакость не назвать. «Эй, малец, иди-ка сюда, побазарить надо», — и присел на одно колено, поманив меня пальцем. Я как стоял, так и стоял, с легким недоумением смотря на него. Просто у него была настолько отталкивающая бандитская внешность, что даже ребенку понятно, что от таких надо держаться подальше. «Ну иди, у меня конфетка есть», — сделал он еще одну попытку приманить меня. «Ну если конфетка, то само собой», — пожал я плечами и направился к ним. Подумал, почему бы и нет, видимо, от Йоу заражаюсь. Глава 5. Вот так, молодец, продолжал улыбаться мужик. Гони конфетку, сказал я и протянул руку. А, ты сказал, что дашь конфету. Давай, повторил я. Не то чтобы мне нужна была эта дрянная конфета, но раз уж эти господа так хотят неприятностей, то я им их обеспечу. Какой борзый, хохотнул один из дружков. Да, борзый пацан. Думаю, его неплохо было бы научить хорошим манерам. И на последнем слове попытался схватить меня за ухо. Ха, удачи. А, его рука поймала лишь воздух. Так конфета где? Повторил я свой вопрос. Да нету у меня конфеты, огрызнулся он, явно раздосадованный тем, что не смог меня поймать. А если найду? Чё? А если найду у тебя конфеты, что делать будешь? Это определенно скверное влияние Юл. Обычно я не был таким, старался быть более сдержан, но вот пообщался немного, и начинаю заниматься такой ерундой. ТЦ. Фендрик говорила, что Юл на меня плохо влияет, но тогда речь шла немного об ином. Мужчины удивленно захлопали глазами и переглянулись. Хватит с меня, в этот раз тип попытался меня поймать уже по-настоящему. Дернулся вперед всем телом, стараясь схватить обеими руками, слишком медленно и неуклюже. Я при этом довольно эффектно дернулся назад, одновременно с этим делая кувырок. Мой ботинок врезался мужчине прямо в подбородок, отчего бандюган распластался прямо на мостовой. «Так чё, конфета есть? Или мне карманы твои обшмонать?» Начал я подражать их немного забавному бандитскому говору. Я, сложив руки за спиной и едва сдерживая улыбку, наблюдал за тем, как бандит поднимается, а два его дружка лишь удивленно таращились, переводя взгляды то на меня, то на друга, то на друг дружку. Забавная картина, если подумать. «Да чего стоите, схватите этого ушлепка!» Наконец рыкнул первый, и двое дружков тут же рванули вперед. Я активировал пространственный карман и извлек из него зигрул в ножнах. Вот тут-то им и стоило задуматься, с кем именно они связываются, но, видимо, мозгов не хватило. Пространственные кольца могут использовать лишь воины, да и само его наличие у ребенка говорит о многом. От первого увернулся, просто сделав шаг в сторону, даже технику использовать не пришлось, и тут же ударил ножнами. Ударил сильно и метко, отчего услышал звучный треск ломающихся костей. «А-а-а!» – завопил бандит, падая на землю и хватаясь за сломанную в бедре ногу. Второй схватился за дубинку и ударил ей сверху вниз. «Дилетант! Драться с такими? Себя не уважать!» Мне не стоило труда отвести этот удар в сторону и тут же в прыжке ударить мужчину в предплечье. Того отбросило на пару метров, а я с довольной ухмылкой закинул на плечо зергул.